8. Квартирный блок находился тремя уровнями выше, на самых престижных жилых палубах станции Сарас, на расстоянии короткой поездки на пневмокаре. У Рея была собственная орбитальная платформа около Калиста, и он не содержал жилья на Сарас, но он бывал в этих номерах в прошлом, во время одной из множества любовных интрижек, так что он знал дорогу. Присутствие его манипулы гарантировало, что никто не посмеет напасть на него из засады, и некоторое время спустя он достиг номера. Его ассистент постучала в дверь, и ту открыли беззвучные сервоприводы. Изнутри донесся тот самый нежный голос. «Входите», — сказала она. Рэй сделал шаг и заколебался. Его пульс колотился, как у мечтательного юнца, залившегося румянцем первой влюбленности. Но он должен был признать, что как бы он ни наслаждался этим ощущением, он все еще оставался самим собой. Он все еще не доверял ничего и никому, на каком-то глубинном уровне. Его враги уже пытались использовать против него женщин как оружие, и он выбрасывал их из головы. Могло ли все это быть еще одной попыткой провернуть подобное? Его горло пересохло, он надеялся, что это не так. Странная, эфемерная связь, которую он чувствовал с актрисой, казалась такой настоящей, и мысль о том, что она могла возникнуть только ради того, чтобы навредить ему, причиняла сильную боль. Он долго мялся на пороге, подумывая о том, чтобы развернуться и уйти, увести пневмокар обратно к причалам и к себе на яхту, улететь и никогда не возвращаться. Сама мысль об этом была как нож в сердце, и тут она заговорила снова. «Милорд», он услышал в ее словах эхо собственных сомнений и страхов. Его помощница вошла впереди него, и Рэй двинулся было вслед за ней, но снова остановился. Даже если в этот дивный вечер произойдет то, на что он надеялся, он не мог позволить себе оторваться от реалий собственной жизни. Он обернулся к крестоносцам и произнес последовательность команд. Роботы немедленно заняли караульные посты у входной двери номера, держа оружие наготове и низко пригнув свои богомолии головы, чтобы не повредить свисающие с потолка лампы. Рэй вошел в комнату и был ошеломлен увиденным. Его первая мысль была: она не умерла, но, конечно же, нет. Это была всего лишь постановка, и все же случившееся казалось ему таким реальным. Женщина стояла, все еще одетая в костюм царицы, и сквозь просвечивающее серебро одежд виднелся изгиб ее тела, сияющей и безупречной кожей. Скулы и миндалины темных глаз оттенял металлический блеск. Она поклонилась ему и смущенно отвела взгляд. «Милорд Рэй, я боялась, что вы не навестите меня. Я боялась, что слишком многое себе позволила». «О, нет», — сказал Рэй пересохшим ртом. «Нет, это честь для меня». Он исхитрился улыбнуться. «Моя царица». Она посмотрела на него снизу вверх, тоже улыбнулась, и это было чудесно. «Вы будете так меня называть, милорд? Можно я буду вашей Иокастой?» Она теребила тонкую занавеску шелка, разгораживающую номер на две части. Его повлекло к ней, и он пересек белую толщу богатого ковра прихожей. «Мне бы так этого хотелось», — прохрипел он. Женщина, его Иокаста, бросила взгляд в сторону механоида. «И она тоже к нам присоединится?» Откровенное приглашение в ее словах заставило Рэя заморгать. «А, нет!» — он обернулся и коротко сказал роботу. «Жди здесь!» Его Иокаста снова улыбнулась и исчезла в дальней комнате. Рэй, улыбаясь во весь рот, помедлил и расстегнул свой мундир. Оглядевшись по сторонам, он увидел букет свежих сатурнианских роз, все еще упакованных в доставочную обертку. Он бросил свой китель рядом с ними и затем последовал за ней в спальню.